СССР, город Харьков, 1946 год. В детстве моим другом был маленький горбатенький Толик с веснушками на остром носу. Их семья называлась «Черные». Они были беженцы с Кавказа, из Красной Поляны. Сам Черный был печник, его жена называлась «Черная», высокая женщина в платке, закрученном высоко на голове, она была уборщицей. Подросток Любка, в ответ на что-то обидное, что она мне сказала, я вдруг неожиданно для самого себя выкрикнул ей «Пиздорванка!» и замолчал. Третий ребенок называлась «Ребенок Надька». Толик сам изготавливал из дерева и мелких железных пластин тележки и паровозики. В них мы и играли. Потом мы все подросли. Любка стала красивой, Толик сделался злым. Моя мать грустно сказала, ему женщину хочется, а он лилипут и горбатенький. Я не был лилипут и горбатенький, но мне тоже хотелось женщину. Так вот мы и жили. Кто ж знал, что через 70 лет я буду снимать квартиру в центре Москвы и жить один? Да никто. Ваши предки, дети, жили в другом мире. Радиола пела. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что ты идешь по переулку. Там жили на первом, прямо под нами, семья черных. Толик, Любка, ребенок Надька, сами черные, две тети Маруси, электрик дядя Саша Чипига, тетя Маруся номер один и их сын Витька, тетя Маруся номер два, ее муж дядя Ваня, их сын, не помню имени, только детей пятеро и шестеро взрослых. Вот не помню, не то моя мать была влюблена в черноволосого дядю Ваню, не то он в нее, не то никто ни в кого не был влюблен и лишь возводилась напрасленно. СССР. Вета Волина. По виду ее было видно, что она из высшей касты живых существ. Высокая, узкоплечья, носик с горбинкой. Длинноногая, быстро движущаяся, постепенно расширяющаяся к попе, она была выше меня. Гордо поставленная голова, длинная юбка. Я с ней гулял. Мы гуляли в парке, вдоль которого шла трамвайная линия. В парке деревья еще были небольшими, а за трамвайными колеями возвышался ее дом. Самый, по сути, высокий в поселке, четырехэтажный. Родители могли наблюдать ее гуляющую. Родители ее были какими-то начальниками. И отец, и мать. Ой, начальничек, ключик, чайничек. Из окон ее квартиры она была видна, гуляющая. По-моему, я ее целовал пару раз. А может, нет. Еще у нее был брат. Кажется, старше ее, а может, младше ее. Вовка, он был толстый, и мы звали его Пуздро. В те годы толстых детей было немного. Мы гуляли и умничали, как подобает подросткам. Обычно мы умничали в духе последней только что прочитанной книги. Ну, по мотивам. Нет, ее брат, по-моему, был младше ее, потому что мы расспрашивали его о ней, но он не рассказывал. Вообще у них была семья, откуда ничего не доносилось. Дом их стоял буквой «Г». У них была не то трехкомнатная, не то четырехкомнатная квартира на самом высоком четвертом этаже. В доме располагался продовольственный магазин. Там вечно что-то разгружали во дворе в противнях. Помню запах жареной рыбы. Как туда затесался Бомбей, по воскресеньям там устраивали танцы, понятия не имею. По всей вероятности, то, что мы считали Бомбеем, в невыходные дни было какой-то комсомольской организацией. Тогда говорили «ходить». Сколько я ходил с Волиной, ей-богу, не помню, скорее всего, лишь весну. Как-то Володька, посему он, вероятно, все-таки был младшим братом Веты, проговорился, что она и ее подруги из 10-го Б-класса ходят со студентами. Я, учившийся в классе на год младше Волиной, ее все так и звали, Волина, почувствовал себя малолеткой. Там у нас был у подростков все же свой табель о рангах. В дополнение к возрастным категориям, ходить со студентами – это уже была высшая возрастная категория, соответствующая девушке, а не девочке. Была еще категория «интересный», «интересная». «Вета, безусловно, интересная девочка», – «Р» она не произносила, – говорила мне француженка Лиза. Репатриировавшись из Франции, семья осела у нас на Салтовском поселке. «Но она не подходит тебе по возрасту, Эдди». Лиза сама была интересная девочка, может быть, интереснее Веты. У них дома были на лампочках абажуры из географических карт, я ей поверил. Кто там с кем перестал встречаться, я с Волиной или она со мной, не помню, но мы уже не гуляли вместе в парке вдоль трамвайной линии. Доходя до конца парка, мы обычно поворачивали обратно. Родителей ее я никогда не видел. У этого четырехэтажного здания, где жила Волина, был полукруглый угол. Если за него завернуть, то начиналась булыжником вымощенная унылая улица Поперечная. Весной и осенью ее заливало грязью. Если пройти мимо двух женских общежитий с колоннами, то там почти в конце ее жил я, стоял наш двухэтажный дом с двумя подъездами немецкой постройки. Если ответы Волины на мою улицу не сворачивать, а пойти прямо, то асфальтовая тропинка вела в школу номер 8, где все мы и учились. И вот выучились, выросли, прожили свои жизни, и мне даже неизвестно, жива ли она, Вета Волина. Пожалуй, первая моя любовь, высокомерная, классом выше меня и спокойная. буржуазная в ту эпоху, когда еще не было буржуазии. Я пытаюсь вспомнить, как она выглядела тогда. Да нет, не Вета Волина, Лиза Вишневская, конфидант и товарищ. Но ничего особо не вспоминаю. Очки, свет от лампы с абажуром из географической карты, сигаретка в губах, блестящий носик, блестящие, нам казалось, что грязные, волосы, самодельные штаны, босые ноги. Любви у нас тогда не получилось. Какая там любовь у семиклассников? Но мальчики и девочки поселка несли свои проблемы. Жили они на первом этаже. Репатриированным им дали трехкомнатную квартиру. Кровати и кресла Вишневские сделали себе сами из досок. Лиза давала мне книги и угощала сухим, как тогда называли, вином. Какие книги? Помню, что эмигрантские книги и журналы, и там печатался некто Сирин. Отец, мать, трое детей, имя младшее не помню. Арсен потом пошел служить в советскую армию. Пришел оттуда перепуганный. Репатрианты. Как каждая волевая девушка, Лиза обзавелась подчиненными ей подругами. Судьба ее потом сложилась трагически. В 70-м она окликнула меня в Коктебеле. «Эдуард!» Постаревшая и измученная на меня смотрела Лиза Вишневская, тащила за собой ребенка. Мы пошли, сели на песке, и она рассказала. Все время хотела уехать во Францию. Нашла себе француза. Он работал главным инженером на шахте в Кемеровской области. По-моему, на шахте. Уже паковали вещи, должны были уезжать. В один из последних рабочих дней он погиб в шахте. Или, если я плохо помню, то его убили. Я попал во Францию, хотя и не стремился туда попасть, в 1980 году. В их компании была еще одна девочка, пухлогубая Люда. Так та вышла замуж за футболиста, и он ее избивал. К Лизе все бегали за советом, а вот сама она себе совет дать не смогла, не выпуталась. СССР. Людка. В него долго была влюблена Людка Найдич, высокая черноглазая и черноволосая девка с Тюринки. Людка ходила с ножом, лезвие выскакивало под давлением пружины. Одета она была летом в светлый сарафан в цветочек, из-под него торчали длинные ноги в трениках, зимой в мужском пальто поверх. Горбоносая, она жила на Тюринке и пользовалась авторитетом. Ребята и девки ее слушались. Не то они были одногодки, не то она даже была старше его на пару лет. Познакомились они довольно просто. При кинотеатре «Победа» был, как тогда говорили, кружок, рассчитанный на малолетних хулиганов, которые не уезжали на лето в пионерлагеря, а оставались в городе. Для них «Победа» устраивала экскурсии под руководством энергичной комсомолки. Как-то он, довольно пьяный, поехал с ребятами на экскурсию, и там к нему прилипла Людка. Домой они возвращались, обнявшись на заднем сиденье автобуса, потягивая из бутылки портвейн. С тех пор Людка всячески домогалась Эда, спрашивала ребят о нем, у «Победы». Он стеснялся Людки и, в конце концов, стал сбегать от ее влюбленных глаз. «Смотри, Эд, она тебя зарежет», — сказал ему одноклассник Витька Головашов. Он сам погиб из-за девки, но много позже, окончив танковое училище и став майором. Его хромая Ванда изменяла ему с солдатами и офицерами полка, расквартированного в Казахстане. Так он покончил самоубийством. Агрессивная, в присутствии Эда Людка становилась кроткой и только глядела на него с обожанием, хлопая ресницами черных глаз. У Людки был брат. Брат был поэт и жил в Ленинграде. Возможно, ее пристрастие к Эду объяснялось отчасти братом-поэтом. Короче, если Вета Волина была в его ранней жизни ангелом, то Людка, конечно же, демоном. А может быть и наоборот, может и наоборот. Людка ему все чаще снится. Стоят под кронами деревьев на другой стороне от площади у кинотеатра «Победа», и она его о чем-то уговаривает. За ее спиной ее банда. Девки-пацаны вперемешку. Слушают. А вот и знаменитый нож. Вынула. Сейчас будет им поигрывать. СССР. На крышах поездов. Когда я был совсем молодым человеком, я часто путешествовал. Вот как это выглядело. Приходишь на вокзал, намечаешь нужный тебе поезд, чаще всего идущий на юг. Заходишь не с перрона, где посадка, а с противоположной стороны. Намечаешь подходящую тебе щель между вагонами. Не все щели годились. Когда поезд трогается, вскакиваешь на ступени и затискиваешься в эту щель, а потом устраиваешься поудобнее. Лучше влезть наверх, положить ноги на следующий вагон и едь себе. Тогда еще были паровозы, поэтому угольным дымом тебя в любом случае окатывает. Сверху видишь, что не ты один путешествуешь. Поодиночке и стайками едут на вагонах мужики, на стыках вагонов. Только нужно следить, чтобы на поворотах тебя не сдавило. Да и в минусовую температуру далеко не уедешь. Однажды меня и моего друга Костяна, полуживых, уговорили сойти к ним в вагон сердобольные грузинские проводницы, а то б я не писал эти строки. Чаем угостили. Они нас по тени увидели. День был солнечный, но ледяной, и наши тени на крыше были им из вагона видны. На станциях, если большие, приходилось спрыгивать. На больших менты иной раз, если не ленились, с тыльной стороны вагонов прохаживались. Но если ты на земле, я не я и хата не моя. Что я тут, ходить не могу, что ли? В Новороссийск, так я как к себе домой ездил. Мы там у моряков, у порта, иностранные сигареты в банках выменивали. Все морды от паровозов черные. Помню период, когда паровозы заменили тепловозами, а потом и электровозами. Путаница проводов появилась. Стало опасно. СССР. Что у нас пели? Велосипед назывался «Велик». Фамилии соучеников, оканчивающиеся на «ко» — Савенко, Ситенко, Карпенко — ученики переделывали, отбрасывая «ко» и добавляя «ха». Савеха, Ситеха, Карпеха. Впрочем, мрачного ученика Маркина так и называли — Маркин. Пространство этажей было широкое, как залы. Многие ученики ходили в школу в самодельных галошах красного цвета. Было такое впечатление, что галоши отливали прямо на валенках. Многие ходили в валенках и в штанах, надеваемых лыжными. Весной и осенью вокруг школы разливались необъятные грязи. В грязях можно было увидеть галоши учеников. Запах жареного лука летел к школе от ближайших домов. И музыка от бомбея. Ну, это уже не утром, а когда домой со школы. Утром, давясь яичницами, ученики угрюмо шагали к школе. От неумеренно долгого сидения на партах брюки мальчиков и платья девочек лоснились на задницах. Позвоночники часто были искривленными. СССР. Что у нас пели два. Что у нас пели во дворах в конце 50-х, начале 60-х? Спи, сыночек, бай-бай. В этом виноват лишь месяц май. Парень с девушкой в тумане, сердце девушки в обмане. Спи, сыночек, крепче засыпай. Это о межполовых отношениях. Молодая мать баюкает прижитого ребенка. Или пели «Красавицу Флориду». В песне речь идет о своеобразном соревновании трех самых-самых девушек Мадрида. Донья Клара, Донья Рец и красавица Флорида. По-моему, в роли арбитра выступал молодой и красивый нищий. Песни того времени, надо сказать, были заполнены героями, нищими беспризорниками, матросами, солдатами. Так вот, чтобы выиграть сердце молодого нищего, Донья Клара подошла и дала ему реал, а Флорида подошла и его поцеловала. И с тех пор идет молва, что на улицах Мадрида есть красавица одна, и зовут ее Флорида. Пели эту песню и носились в солнечный Мадрид. А то еще было «Из-за пары распущенных кос». Начинается она так. «Из-за пары распущенных кос, что пленили своей красотой, с оборванцем подрался матрос, подстрекаемый шумной толпой. И два тела дрожа, и сверкнули два острых ножа, предвещая отчаянный бой. Оборванец был ловок и смел, в его сердце горела любовь. А матрос был его слабей, с горла хлынула алая кровь. И когда оборванец привстал, чтобы на жертву свою посмотреть, в нем он брата родного узнал, много лет он его не видал. И шумела, гудела толпа, словно грозного моря прибой, только звонко смеялась она, белокура играя косой». А, прелесть, а не песня. А вот еще, я ее называю «Российская», о соперничестве армянина и грузина из-за девушки. «Девушка такой, как райский птичка, армянина крепко полюбил. За ее красивый белый личко ей душа и сердце подарил. Эх и братья вы мои армяне, расскажу я вам один рассказ, как один мой друг из Еревани одному грузину выбил глаз. Раз пришел армян на танцплощадка, девушка со слезом увидал, положил ей руку на лопатка и такую слову ей сказал. Друг любезный, кто тебя обидел? Такой большой скандал я вовсе не предвидел. Ты покажи его, а я его поймаю. Клянусь душой армянской, ребра поломаю». Девушка отвечает. «Меня один грузин, большой болван, обидел». Дальше помню кусками. «Душа армянский сжал кулак и размахнулся. Душа грузинский испугался и пригнулся. Кулак армянский в глаз грузинский окунулся». Помню самый конец. Так один грузин без глаза остался, а армянин со своей девушкой прощался. Теперь сидит он за решеткой, припухает. Вот это, друзья мои, из-за любви бывает. Вот это, друзья мои, из-за любви бывает. Думаю, что российскую сочинили где-нибудь в Минводах. Криминальных было немного, все они были суровые и тяжелые. Какой там круг? Круг — это эстрада в сравнении с тем зубовным скрежетом. Начинается сурово. Видно было, занавес качался, слышно было, муха пролетит. Однако, вижу, нам защитник улыбается, из кармана вынув пистолет. Вижу, нам судья переменяется, главный обвиняет на 5 лет. Матери от радости заплакали, даже улыбнулся нам конвой. Что ж ты не пришла, голубоглазая, и не попрощался со мной? И чуть далее называлась «Сквозь зубы и причина». «Говорят, что ты, голубоглазая, рестораны стала посещать». Или известная, но пели ее суровее. «По тундре, по железной дороге, где мчится курьерский Воркута-Ленинград, мы бежали с тобою, ожидая погони и лая собак». Погоня их настигла вскоре. Дождик капал на рыло и надуло нагана. Мы попали в облаву, перед нами наганы. Вохра нас окружила, нет другого пути. Но они просчитались, мы облаву прорвали. И теперь вспоминаем минувшие дни. Или вот счастливое варьё ворвалось в банк. Ровные пачки советских червончиков с полок глядели на нас. Подростком я хотел стать самым большим бандитом СССР. Я вспоминаю поющего, хрупкий, сухой, горбатенький носик Толика Толмачева, моего друга-вора, потом женившегося на цыганке Маше. Он пел мне все эти песни. «И так я люблю тебя, Салтовка, мой родной поселок». СССР, Смогисты, 1968 год. Смогисты ушли на тот свет быстро. Уже к 90-м большей части из них не было на земле. Словно они желали остаться самым молодым обществом гениев. Навсегда. Первым ушел Сашка Величанский. Некрасивый, но обаятельный, талантливый парень. Кажется, у него был роман с Лизой Сергиенко. Сам чернобородый Сергиенко, муж Лизы, вроде знал и нес это на себе. У Величанского было что-то с губой. Он отслужил в армии. Даже вот вспомнил я стихотворение Величанского. «Сегодня возили гравий, и завтра возили гравий, а девушки шлют фотографии, и службы проходит срок. Вот завтра покончим с гравием и будем возить песок». Смогистов, я думаю, изничтожила Москва. К середине 90-х большинство их перекочевало на тот свет. Я думаю, это Москва. Умер и разлагался летом 1983 года в квартире родителей Вкунцева их вождь Ленька Губанов. Олейников спасся тем, что уехал тогда в украинский Коктебель. Где-то доживает свой век Саша Морозов. Чорин, Скалозубом, Шутом где-то забился неведомо куда Слава Лен, Епишкин. Умер недавно, черт его знает где, Володя Буковский. Но тот давно уже и не был смогист. Так что вот, самое молодое общество гениев уничтожило Москва. Помню, как мы бежали от ментов, задыхаясь в том переулке, где Сандуновские бани. И сбежали. Забежали в дом, который восстанавливали. Там были какие-то канавы. Спрятались в канавах. По-моему, мы потом вышли на Трубную площадь. Я, Пахомов, Величанский. А познакомился я с ними в Доме литераторов на семинаре Арсения Тарковского. Я там читал стихи, и они в меня влюбились, в мои стихи. Я ведь всех с самого начала ошарашивал. Они были рождены, чтобы быть мальчишками, похулиганить, позубоскалить и свалить, откуда пришли. Я был рожден, чтобы приподнять завесу. Меня предполагали на более длительное время.